Мне снился очень приятный сон, в котором меня накрыло просто бездной невообразимого счастья. Я таких чувств никогда и не испытывал. Все было хорошо, пока я этим счастьем не стал захлебываться и дошло до того, что даже дышать стало трудно. Все тонул и тонул в волне восторга и какого-то даже обожания, пока не проснулся в панике. Дышать мне действительно было трудно, и к тому же рот и нос были забиты мягкими локонами очень знакомого каштанового цвета и приятно пахнущими цветочным ароматом, только вот вкус подкачал. Кашаховый ТФФФ. Попытался я освободить свой речевой аппарат от препятствия и прохрипел: «Гермиона, задушишь, куда там?» Меня еще крепче обняли. Гермиона, молча, вцепилась натуральным клещом. Мне ничем не отколупать ее сейчас от меня. С трудом поднялся с кровати вместе с запрыгнувшей на меня девчонкой и стал ходить вперед-назад по палате, успокаивающе поглаживая ее по голове. «Ну что ты, котенок, все же хорошо уже, видишь, ничего страшного нет», — мягко сказал я. «А голова, что случилось? У тебя вся голова бинтами замотана», — пробормотала она мне в плечо. «ПФФ, да ничего особенного», — и мадам Помфри сказала, что это обычная царапина, — пренебрежительно фыркнул я, чувствуя, как мои руки опять обретают подобие разума и по независящим от меня причинам начинают исследовать интересную ношу, повисшую на шее. «Ну а что, имею немножечко права, вид у меня сейчас как у самого отъявленного и злостного геройского героя. Голова повязана, кровь на брючине, след кровавый стелится по сырой. Мда, вот весь же антураж пропал неизвестно куда. А все мадам Помфри. Мистер Поттер, это нужно срочно почистить. Мистер Поттер, вам нельзя быть в таком виде. Мистер Поттер, мозги и кровь на брюках не сочетаются с цветом ваших глаз». Не так дословно, конечно, но что-то около того. «КХМ, КХМ, КХМ», — раздался какой-то даже требовательный кашель. «А, что, мадам Помфри?» Я с огромным усилием оторвался от мягких губ своей девушки и совершенно обалделым взглядом посмотрел на мадам Помфри, сердитую чисто внешне, но с веселыми и ехидными глазами. «Мисс Грингер, отпустите мистера Поттера, мне его нужно осмотреть», — строго и еле сдерживая улыбку, сказала она. Покрасневшая и растрепанная больше, чем обычно, Гермиона, нехотя от меня отцепилась, и отошла на полшага, продолжая удерживать меня за руку. «Ну что ж, ничего страшного», — констатировала она, когда размотала бинты и осмотрела мои повреждения. «Не знаю, останется ли шрам. Мистер Блэк забрал оружие, и мне теперь неизвестно, какая там была сталь. Но если это гоблинская работа, то вывести след будет очень трудно. Если вы, мистер Поттер, заглянете ко мне попозже, то я, возможно, найду способ избавить вас от этого украшения», — уверенно сказала она, покосившись на смотревшую на мой висок Гермиону, в расширенных глазах которой стояли слезы. «Разберусь, как-нибудь, мадам Помфри», — легкомысленно отмахнулся я. «Мы можем идти, скоро завтрак, а я немного голоден. Шрам не чесать, мыть с осторожностью, при малейших симптомах недомогания, незамедлительно обращайтесь ко мне. Слышите, мистер Поттер, я сейчас не шучу, а то оставлю вас здесь на неделю», — нешуточно погрозила она. «Да я абсолютно здоров», — возмутился я. «Это мне решать», — сурово отрезала она, и ворчливо продолжила: «Идите уже с глаз моих, никаких сил на вас нет. Пока умывался и натягивал вчерашнюю, вычищенную и выглаженную домовиками одежду, я рассматривал свою рожу в зеркале. Брутальный, жуть, так и хотелось в морду плюнуть своему отражению. Еще бы натуральный комплекс полноценности с такой внешностью не заработать. Выбритые виски мне шли, придавая вид то ли рокера, то ли мужественного наемника, то ли еще не пойми кого, но очень хищно-агрессивного. В сочетании с причудливо безобразным багровым шрамом на правом виске, так и вообще, встречайте нового темного лорда. Как бы проблем не было, всю полноту выражения. А наутро он проснулся знаменитым, я познал в большом зале Хогвартса за завтраком. Мы на него опоздали на минут 10. Нужно было заскочить в свою комнату за ученической мантией, добраться от больничного крыла до своей спальни, успокоить Гермиону, которая не хотела меня отпускать из поля своей видимости ни на миг, собраться, привести себя в порядок. Туда-сюда, время и вышло. До стола Гриффиндора мы добрались, не привлекая внимания, потому что все это внимание было направлено на толпу галдящих и орущих друг на друга первочков в центральном проходе зала между факультетскими столами. Сначала не понял причину этого столпотворения, но расслышав вопли на разные лады, вроде: «Он здесь стоял, и этот тут валялся, осознал, что я очень сильно сглупил с местом дуэли. Младшекурсники размахивали газетами, тыкали пальцами в раскрытые страницы и о чем-то спорили между собой и не обращали внимания на гневные возгласы преподавателей. Только когда мы подсели ко всей нашей компании, которая, к слову, тоже нас не заметила по причине увлеченного чтения утреннего выпуска «Пророка», я разобрался с общим ажиотажем. Спланировавшая сверху Хедвиг прицельно отбомбилась мне по макушке уже моим выпуском газеты. Всегда так делает, когда мной недовольна. Тоже мне, полярный бомбардировщик. И, наконец, развернув газету, мне захотелось выразиться совсем непечатно. Они там что, совсем охренели? Статья называлась «Казнь палача» и заголовок был на всю передовицу вместе с огромной колдографией. Да это ж ни в какие ворота не лезет. Больные на голову кретины. Никакой цензуры на них нет. Я там, на этой колдографии вообще шикарно получился. Залитое кровью наполовину лицо, мрачный взгляд из-под лобья, две палочки в опущенных руках и трупешник без головы под ногами. КРР-расовец, что тут скажешь? Если колдография была из серии «Лучше такое развидеть», то сама статья даже не знаю. Тон в ней по отношению ко мне был настороженно доброжелательный. Типа, да, такой молодой, а уже перспективный волшебник, да, отстаивал честь, но не перегнул ли он с этим отстаиванием палку? И еще, описание самого поединка отдавало натуральной театральщиной. Напряженное лицо молодого мага и твердо сжимаемая в руках палочка. Или его решительный взгляд не оставлял никакого сомнения, что он пойдет до конца. И еще подобных перлов наполовину текста. Найти бы того, кто это написал, и его руки в его же задницу запихать. Шум и гвалт продолжались, пока я не отложил газету и не приступил к завтраку. Теперь мой подбитый череп не скрывал газетный лист, и все могли оценить и убедиться, что все на самом деле произошло и всем ничего не привиделось и не показалось. Вот оно, доказательство, сидит в полный рост и с чаем булку трескает. Вообще-то, мне почему-то казалось, что после той колдографии ни у кого аппетита не будет, ведь прямо здесь в двух шагах мертвяк без башки валялся и нехилая лужа крови была. Так ничего подобного. Наступила тишина, прерываемая лишь звоном столовых приборов и оглушительным чавканьем Рональда Уизли. Правда, единственного, у кого действительно отсутствовал аппетит, я высмотрел. Драко Малфой был бледен больше обычного, нервно отводил глаза от стола Гриффиндора, а рассмотрев меня вообще как-то странно задергался. Он то, в отличие от других, видел поединок во всех деталях и без всяких газетных красивостей. Встретившись с ним глазами, я по-доброму, ласково так улыбнулся, растянув губы в голодном оскале, и как мог изобразил мордой вопросительное ожидание. «Мистер Поттер, я при...» «Мистер Малфой, если вы хотите принести извинения, то извиняться должны не передо мной, а перед моей невестой», холодно перебил я мямлящего слизеринца, подошедшего к нашему столу. «Мисс Грейнджер, я приношу вам свои искренние извинения и прошу...» «Мелкий ушлепок». «Понятно, конечно, что искренних извинений или раскаяния от него век не дождаться, но хоть так, прилюдно, макнуть его носом и обломать гордость, тоже неплохо. Тем более, пусть все думают, что я только ради Гермионы готов головы голыми руками откручивать. Я и так к этому готов, но и акценты немного сместить нужно, чтобы не слишком все присматривались к истинной подоплеке этого дела и считали, что я только в интересах своей невесты действую. Надеюсь, теперь ее побоятся задевать и третировать. Колдография и моя зверская рожа на ней с наглядным результатом около ног не допускает двойного толкования. Вот теперь-то я был действительно доволен. Никто ко мне с расспросами не лез, все шарахались от меня, только завидев издалека, и не приставали с претензиями. Настали старые добрые времена. Неужели ты не мог без такого риска? Гарри, ты же против тройки магов держишься без проблем. Сильных магов, уж в этом-то я понимаю, упрекал меня сейчас Сириус. «Я тебе уши пообрываю, Хайзенберг. Знаешь, как я испугалась?» — воскликнула Кора Блэк. «Сириус, о моих возможностях знаешь ты, Кора и ее братья, знает Гермиона и еще один волшебник. Это и так очень много народа, и я не хочу, чтобы об этом знали все. Мне пришлось притворяться, чтобы меня недооценивали и не знали всего», — устало сказал я в очередной раз, так как Гермиона уже всю плешь проела с такими же упреками. «Все равно, ты очень сильно рисковал», — недовольно сказал Блэк. «Ладно, об этом позже поговорим. Смотреть, что получилось вырвать из лап гоблинов, будешь. Зачем бы я тогда сейчас тут был?» — ухмыльнулся я. «В гости просто так зайти, «Значит, не судьба?» – ядовито поинтересовалась Каролина. «Да хватит уже вам, совсем застыдили!» – возмущенно воскликнул я. «Прошу, сеньор Поттер», – протянул мне кипу папок, молчавший все это время Хосе Вальдес. «Я с Гермионой, которая теперь везде ходила за мной как привязанная, сидели сейчас в обширном кабинете Сириуса, особняка на площади Гримма 12, беседовали с Блэками и подводили итоги по результатам моей очередной бестолковой выходки. В воскресенье, выбраться из замка через привычную дорогу в свое логово, а оттуда камином в гости к крестному не составило никакого труда. Мы могли бы даже мантией-невидимкой не пользоваться. Посторонние и так старались не попадаться на глаза, совершенно не боялись и продолжали общаться с нами, только все из нашей компании. Невиллу так и вообще с огромным уважением на меня смотрел, Браун и Потил, видно, очень хотели выспросить у меня детали, но не решались. Зато теперь, при встречах, Булстраут не изображала при мне презрение, а Паркинсон стала менее язвительной, совсем чуть-чуть, самую капельку. Только Лавгуд не в теме была, она вообще не понимала, из-за чего вся движуха, и ей как всегда было плевать. Перебирая бумаги и различные официального вида пергаменты, усеянные многочисленными печатями, я вникал в финансовые дела моего рода. С недвижимостью оказалось не все так печально, можно даже сказать, приемлемо. Вот только в Англии у меня осталось лишь мое логово, остальное либо разрушено и разграблено, либо пребывает в запустении. На родине остались только земельные участки, на которых работают сторонние арендаторы со своими предприятиями. Так что меня можно смело называть лендлордом. Редкость в Великобритании несусветная. Здесь обычным людям землю не купить никакими способами, будь у тебя хоть вагон и денег, только аренда. Дальше, два объекта недвижимости во Франции. Маленькая вилла в местечке Жуан-Лепен. Это где находится, интересно, и квартира в три комнаты в Сен-Мало. А это рядом в Британии, через канал, даже я знаю. Есть еще недвижимости, земли в Аризоне у кузенов за океаном. Какие-то фермы по разведению волшебного зверья и выращиванию магических растений. Кстати, судя по отчетам, почти треть доходов приносит. Небольшой домик в Норвегии в натуральной глухомане, непонятный магический магазинчик в египетской Александрии и дофигища акров пустующей земли в Австралии. Вот, собственно, и вся недвижимость. Денег на всех счетах оказалось очень много, или мне так показалось. В сумме, и если сложить все, около 850 тысяч. Это ж сколько тонн золота. Как-то Блэк хвастался своим капиталом, и там у него в три раза больше, но так они на то и Блэки. Ребята приподнялись очень хорошо во времена географических открытий, и пиратствовали вовсю, и дела крутили. Правда, все это мне будет доступно по достижению совершеннолетия, исходя из завещания моих деда и бабки, где прямо указывается, что все имущество и долги принимает на себя прямой наследник любого пола. Завещание моих родителей так и не нашлось, и среди документов, переданных гоблинами, его не оказалось. Придется открывать новое дело против министерства и доказывать свои права на все мое достояние и наследство. Проще говоря, подтверждать, что я — это я, законный наследник и прочее такое, с составлением уже своего собственного завещания. Иначе, эти уроды могут запросто записать все в вымороченное имущество и доказывай потом, что ты не верблюд. Как поставить все на кон, так я законный наследник, а как вступить в наследование, так попробуй еще докажи. Доберусь я до вас. Ладно, с наследством рода, мне еще разбираться в недалеком будущем, эмансипации все равно пока нет. Будем смотреть, что досталось от Макнира. Не густо, однако, и неоднозначно. Счет на 31 105 галеонов, 3 сикля и 8 кнатов и двухэтажная крохотная халупа, почти таунхаус на одну квартиру, на стыке Лютного и Косой аллеи. Ключи прилагаются. Осталось только пойти и вступить во владение. Больше у этого урода и не было ничего официально. Никаких контрактов и долгов в бумагах указано не было, а значит, и законных претензий ко мне никаких. С незаконными я как-нибудь сам справлюсь. Что делать с неожиданно свалившейся на голову недвижимостью, я еще подумаю. По документам выходило, что домик имеет парадный вход со стороны Косой, а черный вход выходит дверями уже в Лютном. Само расположение дома было удачным, и если он подключен к каминной сети, что очень вероятно, так и вообще замечательно, и вдвойне замечательно, что это не квартира в общем доме, а отдельно стоящее здание. Замутить на нем Фиделиус, уж на это моего резерва хватит, и не нужно будет каждый раз головоломно добираться до Лондона, хотя бы и с помощью Берри. «Сириус, ты смотрел мое новое приобретение?» — спросил я крестного, после того, как закончил с бумагами. «Ня», — лениво протянул он. «Мы с Хосе только и сумели выбить с Зеленух ключи и право собственности. Там еще и Свитша Таврората обещал запечатать все, чтобы никто ничего не растащил. Без ключей туда сейчас не попасть. Нужно сегодня же посмотреть, что там к чему», — задумчиво сказал я. «Кстати, где палочка и нож? Держи, барахольщик». Хмуро буркнул он, вытащил из ящика стола и грохнул передо мной тот самый нож, который чуть не отправил меня к предкам, и волшебную палочку Макнира. Чего сразу барахольщик? Боевые трофеи, а не барахло. У самого целая комната с вражескими палочками и разным острым железом забита, сам видел. Мне тоже потихоньку уже пора свою коллекцию собирать, тем более начало уже положено, и палочка третья по счету. Главное, чтобы мой концентратор не оказался на чьей-нибудь стенке висеть вместе с приколоченной рядом моей головой в качестве доказательств доблести. Гарри, если пойдешь туда, на всякий случай, возьми с собой кого-нибудь из братьев, мне так спокойней будет, попросил он. Это я то барахольщик, вот кто был настоящим барахольщиком и натуральным Плюшкиным, так это Макнир. Не завалы, нет, но различные вещи и мебель громоздились в небольшой гостиной очень плотно. Понятно, что Капациус Экстремис, заклинание расширения пространства нельзя до бесконечности растянуть, но он хоть попробовал бы немного расширить свой дом. Эти чары здесь были убогие и слабые, хоть переделывай, чем я обязательно займусь. Только войдя в бывший дом Макнира, я понял, что его необходимо переделать весь, если хочу его себе оставить, так как он мне сразу не понравился, и не чисто внешне, а из-за атмосферы этого места. Здесь все было пропитано страхом. Причем страхом одного существа, которое я чувствовал эмпатией, а прямо сейчас этот страх перерастал в панику и почти истерику. Сложить 2 и 2 не составило большого труда. Отсутствие пыли, вещи хоть и многочисленны, но находятся на своих местах, чистота и порядок вокруг, тут кто-то есть, и я знаю кто. «Выходи, не бойся, тебе никто не причинит вреда», сказал я в пространство, а стоящая рядом Гермиона удивленно на меня посмотрела. Из-за огромного кресла, обитого бордовым велюром, осторожно вышла маленькая домовушка, одетая в голубую наволочку. Совсем молодая, наверное, только нашла хозяина, и этот хозяин оказался тем еще живодером. Она стояла перед нами, не смея поднять голову, и вся тряслась, нервно сплетая пальцы перед собой. «Ой!» — воскликнула Гермиона и присела перед маленькой домовой эльфийкой. «Мы тебя не обидим, не бойся», — ласково сказала моя девушка и осторожно погладила ушастую по голове, а затем спросила: «А как тебя зовут?» «Ти, молодая госпожа», — тихо пискнула домовушка, и, наконец, подняла взгляд, и на всех нас уставились огромные фиолетовые глаза, в которых вспыхнула надежда. «Гарри, ты ведь ее не выгонишь?» — скорее не спросила, а утвердительно постановила Гермиона. «С чего бы я ее выгонял? Это ведь не мой домовик, а теперь твой», — возмутился я. «Но я ведь...» «Ти, будет очень хорошей слугой, молодая госпожа», — пискнула домовушка и очень быстро закивала своей лопоухой головой так, что ее фиолетовые глаза превратились в 2 фиолетовые полосы. В лед просекла ситуацию. «Молодец, а судя по ухоженности и порядку вокруг, это Ти знает хорошо свои обязанности, и я же не совсем дурак, отказываться от такого приобретения. По-быстрому привязать ее к Гермионе, ведь домовушка сейчас свободный эльф, и оставить пока тут по хозяйству. Источник этого дома, как я чувствую, откровенно никакой и до крайности убогий. Нужно будет заменить на другой, возвести защиту и всякие навороты и дополнить уже имеющиеся или исправить неподходящие. Натравить на Ти своего Барримора с консультациями по антипроникновению посторонних лиц. И, глядишь, будет со всего этого толк. И может тогда, чуть позже, я смогу наконец переварить все эти плоды победы. Чунга, сон чудо, царьё ту, ующе, педа, пошел на ха, исп. Глава 70. Пугало волшебного мира. Гарри, почему ты меня учишь сражаться так странно? Ведь ни одного атакующего заклинания ты так и не показал. Как же тогда бой вести? С мистером Филчем ты совсем по-другому действуешь, спросила меня тяжело дышащая после разминки Гермиона. Я тебя сражаться не учу, вздохнул я. «В первую очередь я учу тебя избегать этих самых сражений. Говорил же уже, что боец из тебя не получится. Потому сейчас ты и бегаешь, совершаешь прыжки, уклонения и перекаты. Дальше будешь тренировать заклинания в движении и в тех самых перекатах и уклонениях. Но как так? А если мне придется нападать, что тогда делать?» — воскликнула она. «С трудом представляю тебя в этой роли», — улыбнулся я. «Для таких вещей у тебя есть я, и на кого ты собралась нападать, ведь ты совершенно не способна на агрессивные действия первой». «Ну, смутилась она, а вдруг придется, а я не умею, например, освободить кого-то понадобится или пойти и вернуть что-то свое. У тебя что-то пропало?» — нахмурясь спросил я. «Я разберусь, только, да нет же, я к примеру говорю», — перебила она. «Гермиона, здесь нет ничего сложного, и я могу показать и рассказать все, но просто загляни в себя и спроси, сможешь ли ты пойти и напасть, а ведь ты должна быть морально готова на то, что при нападении придется действовать максимально жестко, вплоть до убийства противника. А как же Ступифай, или Петрификус Таталус с другими такими же заклинаниями?» Упрямо воскликнула она. «Это все полумеры, котенок, обездвиженный враг все равно остается врагом и может ударить в спину, когда ты отвернешься или ослабишь внимание, сбросив финиты твои чары. Эти все заклинания придуманы для пленения, потому что можно было выкуп или иную прибыль получить с пленника, а то и просто захватить с целью помучить. Ты же видишь, сколько тут уродов всяких. Запомни раз и навсегда, хороших врагов не бывает и хороший враг, мертвый враг, а любой, кто направил на тебя палочку с целью причинения вреда, и есть тот самый враг. Я же уже рассказывал, что тут, в волшебном мире этот жест считается однозначным признаком агрессии. Это как если бы на тебя наставляли заряженный пистолет. Я тебя и учу сейчас уклоняться от таких жестов и контратаковать в движении и даже падении. Вот тут и пригодится Ступифай, для твоего отступления, а с последствиями уже я разберусь. В который раз объяснял я и рассказывал очередную специфическую лекцию. Еще, я тут вижу очень тонкий момент с тобой. Ты не умеешь определять степень опасности противника, и потому долго обдумываешь свои действия. Я уже замучился ставить тебе необходимые рефлексы, а ты до сих пор сопротивляешься. А еще не научившись толком, прямо сейчас предлагаешь мне над твоей атакой поработать. Если в теории Гермиона разбиралась великолепно, то вот в практике боевого применения чар была хуже самого зачуханного пацифиста. Какой-то психологический барьер у нее в голове. Да и правильно, на самом деле. Мне не хочется видеть ее кровожадной колдуньей, которой прихлопнуть любого косо на нее посмотревшего, что раз плюнуть. И вот с решимостью защитить себя я с ней и работал уже как полтора месяца. Все эти психологические проблемы усугублял наш преподаватель затей сам учебник по этому предмету. Гермиона продолжала верить всему печатному слову и объяснениям преподавателей, хотя я уже основательно подточил эту ее веру, подкинув целую гору старых учебников из программы обучения Хогвартса за былые годы. А там, они иногда отличались от нынешних вообще кардинально. С неделю назад, Люпин притащил откуда-то здоровенный аквариум с бесновавшимся в нем Гриндилоу и стал рассказывать про методы борьбы с водяным чертом. «Эта тварь — это я про Гриндилоу, а не про Люпина. Хотя, чего это я?» В общем, оборотень стал объяснять, как отбиться от этого довольно опасного водного обитателя. Пальцы ему ломать. Ага, вот только он забыл упомянуть, что Гриндилоу — тайные создания, и пока ты ломаешь пальцы одному, остальные успеют обглодать твои конечности до костей. Лучшая тактика при встрече с такой гадостью – это вскрыть горло чарами Рилашиа, которые под водой подобно Диффинда работают, одной из особей в стае, и пока соплеменники обгладывают труп истекающего вкусной кровью сородича, по-быстрому свалить с опасной территории. Или позапрошлая лекция про защиту от красных колпаков. Тьфу, где я буду авроров около кладбища искать и звать? Ну, колпаки не совсем около кладбищ встречаются, а у большинства воинских захоронений, где не всегда соблюдался похоронный обряд. Так эту пакость лучше площадными огненными чарами выжигать, сразу, как обнаружилось гнездо, а то от этих полуматериальных созданий с дубинами попробую беги, как советует наш учебник и профессор. Их разученным заклинанием не отпугнуть всех, они тоже толпой действуют. Потихоньку Люпин начинает меня выбешивать. Тоже мне оборотень. Этот показательный миротворец и ушибленный силой любви типус напоминает мне полудохлого вампира Вигана. Смотреть на того, кто пошел против своей сути, просто противно до отвращения. Оборотень, это честно. Ты знаешь, на что он способен и готов к встрече, и тогда либо убиваешь его или избегаешь, либо умираешь. А вот что ожидать от этой размазни, неизвестно, и заставляет напрягаться всякий раз при встрече. Хорошо, на сегодня с этим закончили. Давай изменения тренировать, бодро предложил я Гермионе. Опять через эти щели пробираться? Закапризничала девчонка. Гарри, зачем? Я еще понимаю, внешность менять для маскировки, но это-то для чего? На всякий случай. Ты знаешь, как Блэк из Азкабана сбежал. Он настолько исхудал, что в образе пса смог протиснуться через прутья решетки камеры, а там, между ними такое же расстояние, как и на нашем тренажере, стал объяснять я. «Я не попаду в Азкабан», — насупленно воскликнула Гермиона. «Не зарекайся», — надавил я. «И вообще, Гермиона, что за капризы? Обещала слушаться, так и слушайся. Как будто мне такое сильно нравится. Разве ты не понимаешь, что такой навык тоже может быть полезен? Ты, не дай Мерлин, можешь и в плен попасть, с заточением в какое-нибудь узилище, без палочки, в магических кандалах и без сил. Что тогда делать будешь? Ты из меня Гудини хочешь сделать?» Возмутилась она, со вздохом подходя к деревянной раме в человеческий рост, в которой часто были вставлены металлические прутья. «Гудини фокусник, а мы волшебники. Ему даже близко до таких возможностей не добраться. Хотя я и не знаю, может быть, он из наших был», — предположил я. «Но вообще, конечно, да, это упражнение неприятное было, как визуально, так и по ощущениям. С неделю назад, под воздействием паранойи, я трансфигурировал эту конструкцию с различным расстоянием между прутьями, и вот уже второй раз мы вдвоем протискивались между ними. Гермионе я уже рассказывал, зачем это нужно, но она прямо-таки восприняла в штыки эту затею. Что она, что я прогрессировали в метаморфизме очень быстро. Мы уже свободно могли изменить свою внешность до неузнаваемости. Оттенок волос, цвет глаз и кожи на любой экзотический, запросто рост и немного вес. Доступны стали и манипуляции с конечностями КХМ любыми. Со мной все понятно, но ведь и у девчонок тараканы в голове имеются. Когда Гермиона гордо повертелась передо мной с чуть ли не пятым размером груди, я чуть от смеха не умер, и у меня случилась натуральная истерика. Обиделась она в тот раз на меня жутко. Еле переубедил, что у нее и так все, без вот этого вот излишества, хорошо и идеально. Это был приятный процесс переубеждения. Нет, конечно, и у меня эксперименты были, но мой размер, природный, так сказать, меня вполне устраивает. Правда, я несколько отставал от темпов развития моей девушки в метаморфизме. У Гермионы получались все изменения немного легче и быстрее, и к тому же, что вообще ни в какие рамки не лезло, у нее не было никаких проблем с точными магическими манипуляциями. Трансфигурация или работа над несложными артефактами ей давались без каких-либо трудностей. Просто делала и все, аж завидно. Как я не исследовал структуру ее моносети и схему каналов, так и не понял, в чем причина. Правда, у Гермионы были области магических дисциплин, в которых она развитием не блистала, например, ей никак не давалась легилименция. Вот просто антиталант какой-то, что в сочетании с колоссальным даром в акклюменции смотрится очень контрастно. И это я, конечно, не считаю боевку, там совсем все печально. Так что мое предположение, что Гермиона будет успешна во всем, оказалось несколько преувеличено. Тем не менее, у нас уже получалось изменить себя очень сильно, но все так же не удавалось скопировать внешность другого человека. Сделать похожим, пожалуйста, но если приглядеться, то мгновенно распознаешь фальшивку. В чем затык, я не знал даже близко. Гермиона продолжала изучать найденные книги по этому вопросу, а я пытал по переписке ради информации Нимфодору Тонкс. Короче, застряли мы на границе второй и третьей ступени, и теперь была только надежда на консультации в ответном послании моей мультиколорной родственницы. В школе было пока все по-прежнему, и тот вакуум, что образовался вокруг нас после дуэли, совершенно не доставлял дискомфорта. Еще когда я был на первом курсе, со мной и так старались не сильно то контактировать, а наличие в нашей компании моего лучшего друга могло отпугнуть любого потенциального знакомого. Несдержанный на язык и манер Уизли мгновенно отгонял от меня любого. Оскорбить, наорать, нахамить или высмеять каждого, кто обращался ко мне даже с пустяковым вопросом, для него было в порядке вещей. Только проанализировав позже его поведение, поразился тому, что Рон меня как свою вещь и игрушку рассматривал. И что больше всего бесило, так это его отношение к Гермионе в тот период. Девчонка, как и я, все время была одинока и не нашла понимания ни у кого. Почему-то прикипела к нашему дуэту после событий с Троллем в тот памятный Хэллоуин и оставалась в нашей компании, несмотря на свинское отношение к ней со стороны Уизли. Рон и так в последнее время себя странно ведет и смотрит на нашу пару с каким-то ожиданием и непониманием. Наверняка рыжий имбецил рассчитывает на те рождественские подарки от Молли Уизли. Я могу заблуждаться, конечно, но кто, у кого есть хоть капля вкуса, наденет на себя те свитера, что она подарила? Я их немного исследовал и нашел магические закладки. Между прочим, ничего незаконного там не было. Плетеная из шерсти волшебного существа с добавлением волос волшебника, магическая печать с легким воздействием спокойствия на носителя и приязни к определенному человеку. Никаких побуждающих и принуждающих чар. Правда, изделие, если его долго носить, то может и с ума свести, если императивы в сознании вступит в конфликт. Ненависть на дружбу оно поменять не сможет. Никакого применения этих предметов в ответных действиях я не видел, и их пришлось уничтожить. Зато у меня появилась целая гора сладостей, пропитанных многочисленными видами амортенции и прочих приворотов. День Святого Валентина прошел как-то незаметно и не отличался особыми событиями. Из всего этого праздника мне запомнилось лишь свидание с Гермионой, невероятно смущенная Паркинсон, протягивающая ошалевшему Лангбаттому красную коробку конфет в виде сердца и блюющий Рональд Уизли с глазами в кучу и дебильным выражением на морде. Этот рыжий гений нахапал втихушку конфет, сваленных огромной кучей на моей кровати, и, конечно, их употребил без разбора. Как он носился за большинством девчонок различного возраста, где были даже первокурсницы с нашего факультета, я наблюдал лично. В принципе, обыденная ситуация, здесь, в волшебном мире. Не хочешь быть отравленным? Носи Безоар, который нейтрализует большинство видов приворотов. Или артефакт, определяющий примеси зелий в продуктах, если уж не можешь наколдовать простые чары диагностики, вроде Информус. Правда, их еще расшифровывать нужно уметь и правильно истолковать информацию, что этому двоечнику не дано от природы. Гермионе, кстати, тоже достались подобные анонимные знаки внимания, и чуть ли не больше, чем мне, и теперь я просто мечтал скормить эти сладости какому-нибудь придурку. Жаль, что определить авторство можно лишь по факту приема заряженных конфеток. В конце февраля произошло событие, которое не могло не произойти. Всему причиной стала та самая коптерка, будь она неладна. Девчонки превратили ее в своеобразный клуб и использовали для своих собраний, трепа и обмена сплетнями. Это помещение среди небольшой компании представителей всех наших факультетов общепринято считалось нейтральной территорией только для избранных. Все это усугублялось тем, что придурочная дверь не пускала никого левого и открывала проход, только сообразуясь со своими непонятными мотивами. Так что компания там подобралась до нельзя странная и объединенная единым признаком принадлежности к информационно-сплетническим структурам школы. Не понимаю, как так вообще получилось и почему вышло то, что вышло. Магия. Идти ее в качель. Ладно бы все, но как ни крути, но таинственная ферма все же находилась на территории, контролируемой гриффиндорской группировкой, а наша братва всегда славилась небольшой отмороженностью и тупой отвагой при полном отсутствии мозгового вещества. Так что для своих тайных сборищ и собраний представители клуба разведки из конкурирующих факультетов всегда старались пробираться максимально незаметно и в то время, когда коридор с проходом в гостиную пустовал. Тут-то и произошло столкновение между несколькими представителями факультета смелых и разнофакультетской компанией разведчиков прямо на выходе из своего логова. Мы с Гермионой в очередной раз шли на свою тренировку, на которой должен был присутствовать Филч, когда недалеко от входа в гостиную расслышали звуки разгорающегося конфликта. Судя по голосам, там гавкались Рон Уизли с Луной Лавгуд. Если презрительные и обвинительные вопли Уизли еще можно было спутать с кем-то другим, то мелодичный голосок белокурой малявки я бы узнал даже издалека. Лавгуд бы какие-нибудь песни им петь, но она им только матом разговаривает, что меня всегда повергает в растерянность. Никак не могу соотнести в сознании это ее певучее произношение и смысл со значением выдаваемых фраз. Вот и сейчас я выглянул за угол коридора и рассмотрел открывшуюся картину. «Выметайтесь отсюда!» — орал красномордый до такой степени Уизли, что его веснушчатая рожа стала однотонной, а все конопушки слились с дурной кровью, прилившей к лицу. «Это мой коридор, что вы все здесь забыли? Я брату пожалуюсь, и он, как староста, всех выгонит. А ты, лунатичка, вообще убирайся к себе, и всех своих подружек-змей не забудь прихватить. И с тобой, Браун, еще разобраться нужно, почему ты со слизнями дружишь. Я всем расскажу». Уизли стоял в компании Финнигана и Томаса, и, наверное, Только поэтому и был сейчас такой храбрый. Напротив него, с решительным и мрачным видом застыла Булстроуд, прикрывая Паркинсон и Браун, которые под локти оттаскивали брыкающуюся Лавгуд. «А ну-ка, блять, пустите меня!» — орала она звенящим серебряными колокольчиками голосом. «Я ему ща втащу! Я ему, педрили красному, в жопу морщерогого кизляка засуну!» «Ну, вообще-то, угроза действительно не шуточная. Это может...» По слухам, Лавгуд уже сейчас самая сильная волшебница в магическом плане на всем втором курсе, а то и фору может дать большинству третьекурсников. Уизли рядом с ней не пляшет от слова совсем. Тем временем я уже подошел к месту конфликта и со спины Уизли поинтересовался. «Это когда, Уизли, коридор твоим стал? Может быть, и весь Хогвартс тоже твой?» Вкратчиво спросил я. Он резко развернулся и вылупился на нашу парочку. От былой багровой рожи и следа не осталось. Грозная краснота сменилась мертвенной бледностью, но, видимо, почувствовав поддержку своей компании, он постарался скривить презрительную рожу и процедил. «Мы с парнями». «Вы с парнями что?» – перебил его я. «Решили повоевать с девчонками? Если ты такой храбрый, Рон, то почему ты не предъявляешь претензий кому-то из слизеринских пацанов, а только грозишься своими братьями?» «Да и кому? Девчонкам. Ты, Рон, просто крыса. А если я услышу еще раз о том, что ты оскорбляешь моих друзей, то мне придется с тобой об этом поговорить более предметно. Мы, это, Поттер, ты ничего такого не думай. Мы даже не собирались», — замялся и включил заднюю Финниган. «Не очень-то ты себе компанию выбрал, Симус», — переведя взгляд и пристально посмотрев на смущенного ирландца, сказал я. «Так вот ты какой стал, Поттер», — скривился Уизли. «Со змеями дружишь. Правду о тебе говорят, что ты хуже того, кого нельзя называть». «Конечно, Рон, мне лучше с приличными людьми дружить, чем с тобой. И еще, я со многими дружу. И с Боунс с Хаффлпаффа, и с Лавгуд с Ривенкла, и, конечно, с Паркинсон и Булстроуд со Слизерина, и с нашего факультета у меня, как видишь, друзья есть», — сказал я и кивнул головой на подходящего к месту скандала Лонгботтома, который мрачно сжимал свои немаленькие кулаки. «Пойдемте, парни», — через плечо, приказным тоном бросил Уизли. Тут у слизней защитники появились, и, развернувшись, потопал к входу гостиной. «Ты чего это раскомандовался, Уизли?» — удивленно воскликнул Томас в спину рыжего, отчего тот вздрогнул, но даже не обернувшись, прибавил шагу. «Гарри, ты не подумай, но это все случайно получилось», — обернувшись ко мне, сказал он. «Мы с Симусом даже не думали, что так выйдет, и не хотели». «Да ладно вам, парни, никаких претензий», — спокойно сказал я. «С кем вам общаться, не мне же решать, но за своих я могу и посчитаться». «Да мы уже поняли», — ухмыльнулся Дин. «В общем, в тот день на тренировку мы так и не попали, а нас прямо-таки силой затащили в коптерку и стали выворачивать на предмет информации, где мы все время пропадаем по вечерам. Вернее, трясли лишь Гермиону. Ко мне с вопросами подходить опасались. Моя девушка стойко отмалчивалась или делала многозначительное лицо, чем только больше подогревала интерес. Каких только версий я не услышал. И самая популярная была, что мы как бы это помягче. В общем, большинство склонялось ко мнению, что у нас свидание определенного характера. То есть девчонки нафантазировали, что мы просто из кровати не вылезаем, а все другие версии не выдерживали никакой критики. Теперь им всем было до ужаса любопытно, каково это, ведь такого опыта у всех них не было. Эти перешептывания я слышал краем уха, хоть балаболки и старались тарахтеть потише, но все равно было отчетливо слышно. Гермиона, когда до нее дошло, чего хотят от нее услышать, густо покраснела и, задыхаясь от возмущения, начала оправдываться. «Зря она так, ничего не выйдет. Вопрос, как говорится, решенный, утвержден, а вот эта ее вспышка только подтвердила подозрение. О наших отлучках по вечерам знали лишь соседки по ее комнате, то есть по факту все в замке, включая преподавателей и, наверное, даже их фамильеров, а Патил и Браун, даже подключив все свои таланты, не сумели Гермиону расколоть на истинную причину наших вечерних прогулок. Вот теперь и бродили по школе самые дикие слухи. Самые экзотические из тех, что я слышал, это тот, что темный маг Поттер учит свою девушку самому черному колдовству и темной магии. Как ни странно, но именно этот слух был самым близким к реальности, но в то же время и самым малопопулярным. Вся эта ситуация и разговоры меня лишь позабавили, но вот когда ко мне подошла необычайно сосредоточенная Паркинсон в сопровождении своей верной подруги Булстроуд, то шутить, как то расхотелось. Чувствую, сейчас будет серьезный разговор на серьезные темы. Эмпатия и чуйка сработали заодно. Паркинсон боялась, но как-то странно. Вроде и за себя, и за кого-то еще, а у Булстроуд так еще и к такому же страху очень большие сомнения примешивались. «Поговорить надо, Поттер», — вздохнула Панси. «И я не знаю, как начать. Говори, Панси», — с ухмылкой разрешил я, — «и могу немного тебе помочь. Разговор наверняка касается твоей семьи, верно? После той твоей дуэли лорд Малфой приглашал Марка Ину, то есть моего отца и отца Милли к себе. После долгой заминки и неуверенного и продолжительного взгляда в мои глаза, начала Паркинсон, мне тогда Лайза, то есть мама, написала и попросила с тобой поговорить, да я и сама хотела. В общем, Поттер, кто бы что ни говорил, но в той, последней войне, ни мой отец, ни мама не принимали участия. Это у деда была метка, а он уже умер 2 года назад. Родители не хотели во всем этом участвовать с самого начала, но Малфой сейчас давит на них. Какие-то договоренности есть, и он теперь склоняет их к не знаю. Отец просил передать, что, по словам Малфоя, темный лорд почти вернулся, и он близко. Вот это поворот. Я смотрел на необычайно серьезную и тихую слизеринку и офигевал. Нет, то, что Паркинсон и те еще хитрожопые товарищи, я не сомневался, но и святыми их назвать тоже нельзя. Особенно в свете моих знаний из последнего дневника Ханиша. То же самое касается и Булстроудов. Между прочим, немного подумав, начал цитировать, бормоча в полголоса по памяти аналитическую выкладку и мои собственные выводы с краткой выжимкой из информационного наследства. Род Паркинсон, основан конунгом-колдуном Снорри по прозвищу Сонный, 921 год назад. Основной род занятий – торговля и контрабанда. В последней войне, кроме твоего деда, Панси, твои родители действительно не участвовали, но под шумок лихо разгромили несколько конкурентов, причем остались союзными вам Булстроудами, практически монополистами. Забавный факт из биографии вашего рода. В 1673 году в род ввели маглорожденную волшебницу из германской королевской династии Гогенцоллернов. Потому, кстати, у тебя такой прикус. Кровь не водится, а тебя можно считать, правда с большой натяжкой, магловской принцессой. У Булстроуд ситуация схожая, но только в той войне принимал участие ее дядя. Умер в Аскабане 7 лет назад. Я не понимаю, Панси, к чему сейчас весь этот разговор. У меня и так были некоторые виды на два этих семейства и не в каких-то политических смыслах, а крайне прагматичные планы. Во-первых, лишить Волан-де-Морта ресурсной базы. Если его деньги, это всегда Малфой, то материалы и редкие ресурсы, это Паркинсоны и Булстроуды. Они вершина пирамиды почти всех производственников магической Британии и повязаны очень многими связями и контрактами с многими волшебными предприятиями. Во-вторых, мне бы и самому не мешало влезть в эту кормушку и через эти рода выйти на рынки сбыта. Не как крупный игрок, божизбавь, а как поставщик эксклюзива, причем минуя налоговые органы министерства. Я уже и так подумывал искать на них выходы, а тут... Как-то само собой получилось знакомство с этими двумя слизеринками. И как сейчас видно, очень удачное знакомство. Так зачем вам все это, Паркинсон, повторил я после недолгого молчания. И зачем это именно тебе, Панси? Макнир, он был сильным магом и выиграл в 12 дуэлях и в еще большем количестве сражений. Марк, отец сказал, что у тебя не было шансов, а ты его победил одним ударом. Я не хочу... Поттер, чтобы ты однажды пришел ко мне домой и... У меня маленький брат есть и я его очень люблю. Непонятно и тихо закончила она. Бля-я-я. Вот и стал Гарри Поттер пугалом волшебного мира. С одной стороны, мне примерно такая репутация и нужна, но вот таких, прилагающихся к ней проблем, не очень-то и хочется. Только вот разжалобить меня все равно не удастся. На внешнюю агрессию я по-любому отвечу еще большей агрессией и даже террором. Знаешь... Панси, пусть твой отец и мистер Булстроуд тоже пришлют Сириусу Блэку просьбу о встрече, примерно через 2 недели в выходные. Там я с ними поговорю, после небольшого раздумья предложил я. И не бойся, ничего такого, просто разговор и ничего более. Можно даже с обоюдным обетом договориться, если они мне не доверяют. Я напишу и передам, ответила немного успокоившаяся Паркинсон. Я тоже... Коротко добавила молчавшая весь разговор Булстроуд. Гарри и Поттер, неожиданно и певуче протянул очень знакомый голосок прямо у меня под ухом, отчего я вздрогнул. Лавгуд с ехидной мордочкой смотрела на меня своими серебряными глазами и странно-загадочно улыбалась. Сейчас что-нибудь ляпнет и опять вынесет мне мозг. В коридоре ты сказал, что мы друзья, так? Спросила пропела она. Ну, да, осторожно ответил я. А можно тогда с вами и мне тренироваться? Эти шмары все равно тему не секут и про тебя с Грингер херню придумывают. Прощебетала она. Ты-то откуда знаешь? Пораженно спросил я, пытаясь опять совместить в разуме ангельский голос и тюремный жаргон. Откуда она, интересно, такого понахваталась? Мозгошмыги подсказали, важно и со значением ответила Лавгуд. Хер там, я теперь эту ферму за милю обходить буду. Представляя Лавгуд на наших занятиях, да у меня заранее истерика начинается. Фиг вам, национальная индейская изба. И только я хотел ответить отрицательно, как Луна задала вопрос такой интонацией и выражением личика, что заставило меня подавиться своей ответной фразой. Ты хорошо подумал, Гарри Поттер, глава 71 Диадема. «Привет, старина, где это тебя так угораздило?» – спросил я своего проводника по залежам, выручая комнаты. В районе лаборатории X-18, старой мебелью завалило. «Молодой мастер, сэр», – печально вздохнул Хуч. «Я из хулиганства и чтобы не было так скучно разбил всю эту волшебную помойку на секторы и районы, попутно окрестив их различными названиями. Ну а что, сталкер я здесь или погулять вышел, все как положено, и аномалии есть, и артефактов завались». Только вот мутантов и бандюганов не хватало, чему я был безмерно рад. Так что теперь у меня был и кордон, и не и агропром, и даже своя Припять с саркофагом, куда я не совался, так как немного побаивался и обозвал так сердце этой магической свалки. Что самое удивительное, так это то, что Хуч мгновенно подхватил весь этот мой бред и активно им пользовался в наших поисках. С другой стороны, ведь как-то нужно обозначать районы раскопок, хотя бы для того, чтобы понимать, о чем идет речь. Теперь этот проводник магических полей выглядел еще более потрепанным, чем обычно, и щеголял новыми шрамами с повреждениями и немного берег правую руку. Вроде весь такой серьезный и жутко суровый, а на самом деле любопытный до ужаса. Успел я его изучить и, наверное, второго такого шеложопого из всех остальных домовиков не найти. Кто бы знал, как мне надоела эта локация волшебного замка. Седьмой месяц. Седьмой. Я тут шарахаюсь. Сначала был дикий интерес, потом радость от находок и открытий, затем просто ощущение необходимой работы и, наконец, опостылевшая скука. И ведь не спихнешь никому это занятие. Та штука, на которую я охочусь, слишком уж опасна и может натворить дел, если ее найдет кто-то левый. Ну что, есть какие-то соображения, где нам искать эту проклятую корону? Со вздохом спросил я домовика. Кажется, Хуч нашел то, что нужно, молодому мастеру, сэру, с сомнением и задумчиво сказал он. Подробности. Моментально оживился я. Как и предполагал, молодой мастер, сэр, похожий на нужный предмет Хуч видел недалеко от входа. Проход в завалах со стороны не видно, и он намеренно так укрыт, что можно мимо пройти и не заметить. Пойдем посмотрим, решительно предложил я. Да, это была она, та самая диадема Равина Ривенкла, и по совместительству крестраж Валан Демарта. Никаких сомнений. Я специально интересовался и искал описание хотя бы внешнего вида этого артефакта, и он мне был интересен не только как предмет, который необходимо нейтрализовать, но и с профессиональной точки зрения. Грубоватое по нынешним временам украшение, но в старину считалось бы вершиной шика и утонченности. Россыпь драгоценных камней всевозможного синего оттенка на простеньком серебряном обруче и огромным, не меньше чем в медальоне Салазара, граненым и прозрачным сапфиром в качестве накопителя посредине. Заранее зная о свойствах этого артефакта, я чуть ли не плакал. Ментальный усилитель для манипуляций в легилименции и улучшения свойств памяти носителя. С этой серебряной побрякушкой можно вспомнить все, что когда-либо видел, слышал или чувствовал, вплоть до мельчайших деталей. Своеобразный омут памяти у тебя на голове, и плюс ко всему, можно все это, если ты легилимент, конечно, очень легко передать стороннему разумному. Диадема являлась ничем иным, как обучающим артефактом. То есть им можно было передать знания от учителя к ученику напрямую, минуя традиционные методы обучения с бесконечной говорильней и объяснениями для любого непонятливого. Обидно было до слез, что мне, скорее всего, придется уничтожить эту вещицу. Выковырить осколок души темного лорда без разрушения, наверняка очень тонкой магической структуры диадемы, у меня не получится. Что мне все эти камни? Пусть и очень ценные, но по сравнению с наложенными чарами работы самой леди Равины, это просто мусор. Сама диадема спрятана была довольно хитро, вернее она и не спрятана была, а находилась на виду, скрыт был проход в нагромождениях мусора и обломков различной мебели, который вел к небольшой такой полянке, посреди которой стоял покосившийся буфет с оторванными дверцами в компании рассохшейся от времени тумбочки, со стоящим на ней бюстом из гипса, какого-то носатого деятеля. Вот рядом с этим бюстом поверх рыжего, похожего на кусок грязной шерсти парика и лежала запыленная и покрытая тусклой патиной диадема Ривенкла. Осторожно приблизившись и как мог укрепив свою ментальную оборону, стал рассматривать артефакт. Несомненно, это она, и ошибка исчезающая мала, вон, даже надпись знаменитая, что ум – это величайшее сокровище или если поговоркой, то «ума палата, дороже злата». Странно, конечно, но крестраж совсем не фонит никакими эманациями и сейчас спит. Ну что ж, на такой момент у меня давно все готово, и перчатки из кожи виверны, и специальный ящичек, сделанный из осины, и самолично зачарованный на изоляцию от любых магических проявлений. Его схему я содрал со своего комплекта артефактной мастерской, где было встроенное хранилище для любой гадости, правда по пути дополнил и вырезал необходимые руны еще некоторых заклинаний. Так, сейчас там была печать от вскрытия посторонними, совмещенная с чарами Инфламари Драконис. Сомневаюсь, что температуры этого заклинания хватит для расплавления диадемы, все-таки это не адское пламя, которое гарантированно уничтожит крестраж, но запихать высшие чары в артефакт еще никому из волшебников не удавалось. С другой стороны, тугоплавкий напильник при испытаниях моего вместилища опасных предметов расплавился очень лихо, и тогда я чуть не спалил свою мастерскую. Может и сработает моя поделка как надо, если кто-то посторонний захочет вскрыть шкатулку. Я все так же собираюсь очень хорошо поработать с этой шапкой-ушанкой и хотя бы разобраться в структуре зачарования и по возможности их скопировать и повторить. Натянув перчатки, я аккуратно спрятал артефакт. Ну вот и все. Теперь только остается его исследовать и по итогам принимать решение, что же с ним делать. Слава Мерлину, что хоть эта эпопея с поисками закончилась и у меня теперь появится немного времени на другие дела, которые никак не хотят завершаться, а только лавинообразно растут. И как только я это обдумал, почувствовал глубокую печаль, не свою, нет. Хуч буквально фонтанировал этим чувством, и я с недоумением на него обернулся. «Ты чего, старина, случилось что?» – недоуменно спросил я. «Теперь Хуч не нужен молодому мастеру, сэру», – грустно сказал он. «На жалость давит, сволочь покацанная. В принципе он нормальный домовик, но что-то в последнее время вокруг меня их дохрена вьется. Я не армия спасения или, упаси Аллах, говны, чтобы тут всем домовикам сопли подтирать, но конкретно этому я теперь обязан, так как именно он нашел то, что мне нужно, да и в дальнейших планах он мне понадобится. Ведь я еще тут пошарюсь основательно, и проводник со знанием всех уголков, выручая комнаты, мне сильно пригодится. Он вообще, мне сразу Тампи напомнил, когда она точно так же грустила после окончания моего летнего лечения. Не переживай, Хуч, я сюда еще не раз наведаюсь, и мне все равно понадобится знающий и умный эльф. Смекаешь, о чем я? Насмешливо смотря на поникшего домовика, спросил я. Хуч придет по первому зову, молодой мастер, сэр. Важно и явно обрадовавшись, заявил он. Ты чего такая злая, Гермиона? Спросил я свою девушку, которая металась по гостиной факультета и чуть ли не рычала, как тигра какая. Снейп, неприязненно выплюнула она. Этот ТХС с Хриенп, чтоб он с Хуткова. Непонятно, и через зубы яростно прошипела она, потрясая свитком пергамента перед моим носом. «Да-да, я тебя понимаю. Именно тхсхренпы он когда-нибудь схуткава», с важным видом покивал я. «Ты только объясни, это по-каковски было, а то я суть не улавливаю. И еще, профессор Снейп, Гермиона», строго добавил я, как смог изобразил обычный в таких случаях ее поучительный тон. «Ну вообще, тут понятная ситуация. Снейп в очередной раз опять занизил оценку за эссе или приготовленное зелье, и теперь Гермиона в ярости от того, что наш зельевар предвзят не только ко мне, но и теперь к ней. А так, смотря на нее, я хоть поднял себе настроение. Она из ругани только одно самое страшное, по ее мнению, слово употребляет. И почему-то, когда она называет кого-то задницей, это слышится очень обидно. Издеваешься?» Яростно обернувшись, прищурив глаза и сердито на меня смотря, воскликнула она. На эту ее вспышку я лишь обезоруживающе улыбнулся и пожал плечами, а она моментально сдулась и утратила весь свой негативный порыв. Сейчас жаловаться начнет, Гарри. Но ведь так нельзя, это неправильно. Он же преподаватель и должен. Забудь, перебил я ее. Он должен только преподавать, а оценки волен какие угодно ставить. Я тебе удивляюсь. Ты в школу пришла за знаниями или за оценками? Что тебе признание твоих заслуг от этого урода? Будь ты хоть гений зельеварения, с ней все равно не изменит своего личного отношения. Обиделся он, видите ли. У типусечку оскорбили, вот он и злобствует. Я же тебе рассказывал всю историю этого кретина и попомни мои слова. Он не изменился и не изменится уже. По вине этого человека погибли мои родители. Он один из действующих пожирателей смерти. Он просто тварь, которой плевать на всех, кроме себя. Подумай, какой это вообще человек, если по его наводке Вальдемарт пошел убивать ребенка женщины, которую он якобы любит. Он ведь потом в ногах у него валялся, умоляя ее не убивать, а про меня ни слова не сказал. Что-то я по-моему не то сказал, и не в том месте. Вот я дури не та самая задница. Вокруг же куча народа с нашего факультета. В тишине я хмуро рассматривал шокированные лица, круглые глаза и открытые рты гриффиндорцев. Мордрит бы побрал мой длинный язык и вспыльчивость. Теперь на меня кроме Гермионы смотрели еще и Браунспотил, и клянусь, они даже сглотнули плотоядно и с голодным и алчущим выражением в глазах, начали подбираться ко мне. «Стоять!» — указал я на них пальцем, и когда они замерли и переглянулись с совершенно одинаковым выражением, предупредил, «все равно ничего не скажу, но, Поттер!» — воскликнули они синхронно, «хрен вам, я живым не дамся!» И ладно бы я это рассказал как свою историю в какой-нибудь спокойной обстановке, могли и не поверить, а тут, на эмоциях выдал мои мысли, и человек так устроен, что вот такому он верит больше, чем любой достоверной информации, даже если она печатная и официально заверенная. Вот это влип, воистину, язык мой, враг мой, а ведь этот случай мог и по другому поводу случиться, а не от того, что я себя контролировать не умею. Все это трижды проклятая диадема, да и Лангботтом, кроме Гермионы, еще сегодня меня из колеи выбил со своими неудобными вопросами. В общем, вечер не задался, хоть и не было никаких предпосылок. Все началось, когда я после уроков захотела смотреть свою находку на печати артефактора в моей мастерской, да и отнести ее нужно было в логово, так как таскать диадему в сумке – не слишком умное решение. Мало ли что, сумку можно потерять, ее могут отобрать, конфисковать, осмотреть, взломать или еще чего пакостного придумать, а с моим домом все вышеперечисленное сделать намного сложнее. В общем, Гермиона осталась в замке старательно делать уроки, а я уже привычным путем хотел пробрался к себе домой. Все бы хорошо, но в нашей факультетской спальне пацанов на своей кровати развалился Лангботтом с очередным гербологическим талмудом и пристально за мной наблюдал поверх раскрытой книги, а я... Как назло оставил Гермионе свою мантию-невидимку. Можно было и не заморачиваться, на сундуке чары отвлечения внимания стоят от сторонних наблюдателей и можно просто немного около кровати покрутиться, а затем спокойно подойти к сундуку и спуститься в лабораторию. Я так много раз уже проделывал этот трюк. Со стороны будет казаться, что Поттер зашел в спальню по каким-то своим делам, а затем незаметно куда-то вышел, когда наблюдатель на миг отвел взгляд. Так потом еще и этот сторонний наблюдатель забывал напрочь о таком событии. Уж я постарался навертеть всякого такого. Мантией я все равно редко пользуюсь и только когда вместе с Гермионой домой пробираюсь. Но вот сейчас, Невилл прямо не спускал с меня глаз и с интересом держал в поле зрения. Невилл, вопросительно приподняв бровь и вообще рожей изобразив вопрос, спросил я, «Все не могу понять, как это у тебя получается?» Задумчиво пробормотал он, «Ты вот, вроде сейчас есть, а потом вдруг раз, и куда то делся, да еще и с Гермионой тут ходишь, но я, почему-то, ее ни разу не видел, но отчетливо слышал, а еще у нее шампунь с очень запоминающимся запахом. Я знаю, Гарри, что у тебя есть мантия-невидимка, это все знают, что вообще происходит, еще один детектив на мою голову, глаз, как у собаки и нюх, как у орла, понимаешь?» А я тут выкручивайся. Уизли меня наверняка не вычислил, но ведь это Уизли. Ему мозгов не хватает, чтобы задницу подтереть, но вот Лангботтом совсем не дурак и подмечает нестыковки и детали. Финниган и Томас вообще в другой части спальни обитают и редко в наше отделение заходят. Они только друг с другом и предпочитают общаться в основном споря и ругаясь до хрипоты по любому поводу, но в общем, ребята дружные. Их мои перемещения совсем не смущают и не интересуют. А вот Невиллу, что за моча ему в башку стукнула. «Это магия, Невилл», — состроил я серьезную мину и со значением поднял палец к потолку. «Прикалываешься?» «Да, не хочешь говорить, так не говори», — обиженно заявил он. «Да ладно тебе, Нев, я ведь тебе и не вру», — сказал я и шагнул в сторону. Когда он отвел взгляд, чтобы заложить свою книгу закладкой, тревожная тенденция. Я вроде в Лангбаттоме уверенный, с ним у меня достаточно ровные и даже приятельские отношения. Поди не сдаст никому, и не будет трезвонить налево и направо об очередных странностях Гарри Поттера, но ему все равно не нужно знать, что под боком существует неучтенный проход во внешний мир. Нафиг не нужна ему такая информация. Нет бы забить на причуды соседа и не обращать на них внимания, ведь ничего это напрямую его не касается. Так ведь нет, нужно докулупаться до истины. В логово я вошел в крайне раздраженном состоянии. Как и в прошлый раз в особняке Блэков, в середине печати лежал крестраж, другого вида и на более продвинутой и модернизированной печати артефактора. У меня было много полезных фишек в ней предусмотрено. Все же рассчитывал ее без малого целый месяц, и не будь у меня макгловского калькулятора, то считал бы по старинке и не менее года. Есть чем гордиться. По расчетам, она даже могла выдержать поток магии напряженностью свыше 10 тысяч единиц при работе с опасными предметами и максимально, в этих пределах защищала от возможных неприятностей. Пробой возможен, конечно, и я даже предполагаю, что крестраж может как-то на меня повлиять даже через барьеры. Ведь медальон Салазара смог это сделать даже через то творение Блэков, хоть оно и было не такое навороченное, как у меня. Все же не последняя работа одного из предков этого рода. Когда передо мной опять засияла расплавленным золотом схема крестража, очень похожая на ту, прошлую, то тут-то и начались проблемы. Крестраж пробудился. Думал, что максимально подготовился к всевозможным неожиданностям. И меч Гриффиндора, смазанный ядом Василиска, и накинутые усиленные ментальные щиты на сознании, и печать, по максимуму запитанная от центрального накопителя дома, и даже Барримор на подстраховке. Ничего не помогло. Пробой был всем пробоем, пробой. По моему сознанию даже не ударили, оборону смяло как картонную. Один единственный удар пробил все барьеры и в разум полезло, что-то мерзкое и липкое, бесцеремонно отвратительное. И я только чувствовал, как замер, не в силах пошевелиться, а по губам и подбородку потекла моя горячая кровь из носа.